я готов подписать этот указ». В один из последних дней декабря 1991 года автомобиль президента России в сопровождении машин охраны выехал из Кремля и на большой скорости помчался на юго-запад столицы. Президента ждали в большом комплексе зданий, которые не нанесены на карту города и не имеют почтового адреса. Борис Ельцин пожелал посетить разведывательный городок, расположившийся в столичной окраине Ясенево. Решалась судьба внешней разведки страны и ее нового начальника, академика Евгения Максимовича Примакова. Советский Союз еще не прекратил свое существование. Табличка с именем Михаила Сергеевича Горбачева висела на двери главного в Кремле кабинета, хотя власти у него почти не осталось. Людям трудно было себе представить, что через несколько дней повесят новую, президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. И не только у нас в стране, во всем мире с трудом будут привыкать к тому, что на политической карте больше нет такого государства СССР, а появилось много новых республик. Еще всем было неясно, какой станет Россия, как сложатся ее отношения с ближними и дальними соседями, какие органы управления ей понадобятся, и нужна ли в частности внешняя разведка. Некоторые страны вполне без нее обходятся и процветают. Помощники российского президента, молодые, динамичные, формировали органы государственного управления и подбирали в правительство новых людей. Старый аппарат собирались разгонять. Формально существовал Российский республиканский комитет госбезопасности. Он появился 6 мая 1991 года, когда председатель КГБ Владимир Александрович Крючков и председатель Верховного Совета РСФСР России Ельцин подписали совместный протокол. Но дальше бумаги дело не пошло. В Российском комитете служило несколько десятков человек. Никакой власти у них не было. Все областные управления по-прежнему подчинялись союзному КГБ. Председателем Российского КГБ стал произведенный генерал-майор Виктор Валентинович Иваненко, профессиональный чекист, до этого заместитель начальника инспекторского управления Союзного комитета госбезопасности. Начальником разведывательного управления КГБ РСФСР утвердили генерал-майора Александра Титовича Голубева. В конце 1991 года, теоретически, генерал Иваненко и его коллеги рассчитывали принять под свое руководство союзные органы госбезопасности. 4 сентября последний председатель КГБ СССР Вадим Викторович Бакатин издал приказ, которым передав подчинение Российскому комитету все областные и краевые управления КГБ по России. За собой Бакатин оставил координацию работы республиканских комитетов. 26 ноября Ельцин подписал указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство Федеральной Безопасности России. Его возглавил генерал Виктор Иваненко. Теперь уже шел раздел Центрального аппарата госбезопасности. Иваненко достались наиболее жизнеспособные подразделения старого КГБ, включая службу наружного наблюдения и управление оперативной техники. Но Иваненко, человек открытый, откровенный, оказался плохим царедворцем. Он не принадлежал к личной команде Ельцина. Его оттеснили очевидные фавориты Бориса Николаевича, которые в штыки встретили чужака. В результате Иваненко быстро потерял должность. Министром безопасности стал Виктор Павлович Баранников, милицейский генерал, который во время августовского путча активно поддержал Ельцина. 18 декабря 1991 года Ельцин подписал указ о создании самостоятельной российской службы внешней разведки, которая выделялась из состава Первого главного управления КГБ СССР. Начальник Первого главка Примаков позвонил Борису Николаевичу и задал резонный вопрос: кто будет осуществлять указ? Это не телефонный разговор. Приходите, поговорим. Примаков приехал к президенту России, который еще сидел на Старой площади, а не в Кремле. «Я вам доверяю», — сказал Ельцин. «Пусть у вас не будет на этот счет сомнений, но в коллективе к вам относятся очень по-разному». Примакова задела, что Ельцину кто-то наговорил о плохом отношении к нему в разведке. «Знаете, Борис Николаевич, если бы вы сказали, что не доверяете, разговор, естественно, на этом бы и закончился. Ни главе государства не нужен такой руководитель разведки, которому он не верит, ни службе, да и мне самому это абсолютно не нужно. Но меня задело то, что вас информировали о плохом отношении ко мне в самой разведке. Признаюсь, я этого не чувствую, но нельзя исключить, что ошибаюсь». «Хорошо», — согласился Ельцин, — «я встречусь с вашими заместителями». Примаков предложил: «Некоторых замов я уже сам назначил. Картина будет объективной, если вы встретитесь со всем руководством. Это 40-50 человек». Ельцин столь же неожиданно согласился. «Заезжайте завтра в 10 утра, и вместе поедем к вам в Ясенево». Ясенево — московский район, куда в 70-х годах перебралась с Лубянки внешняя разведка. Здесь для нее построили целый городок. Евгений Максимович Примаков тогда не знал, что Ельцин уже почти твердо решил назначить другого начальника разведки. Академик Александр Николаевич Яковлев, недавний член Политбюро, участвовал в последней беседе Горбачева и Ельцина в декабре 1991 года, когда первый и последний президент СССР передавал дела первому президенту России. Воспользовавшись тем, что Горбачев на минуту вышел, Яковлев завел разговор о Примакове. Ему кто-то передал, что Ельцин собирается поставить во главе разведки своего человека. Яковлев прямо спросил об этом Ельцина. Тот неохотно ответил, что, по его сведениям, Примаков склонен к выпивке. «Не больше, чем другие», — заметил Александр Николаевич. «По крайней мере, за последние 30 лет я ни разу не видел его пьяным. Может быть, вам стоит съездить в разведку и посмотреть своими глазами?» Ельцин несколько удивленно посмотрел на Яковлева, но ничего не сказал. Видимо, он запомнил этот совет. Разговор о пристрастии Примакова к выпивке был всего лишь неуклюжим предлогом. Во-первых, в глазах Ельцина злоупотребление горячительными напитками никогда не было особым грехом. Во-вторых, он легко мог навести справки и убедиться в том, что Евгений Максимович, как человек, выросший в Тбилиси, любит застолье, но как тбилисский человек никогда не теряет голову. В тот день, в 10:40 утра, в кабинете Примакова в Ясеневе собрались руководители всех подразделений разведки. На них появление Ельцина произвело большое впечатление. Он был первым главой государства, который приехал в разведку. Еще вполне здоровый, решительный, жизнерадостный Ельцин в своей привычной манере рубил фразы. «Раз создается новая организация, а будем так считать, раз страна другая, то заново должен быть назначен и директор разведки. А будет ли это Примаков или кто другой, это вы сейчас должны решить сами. Одни говорят, Примаков на месте, другие говорят, он некомпетентен, здесь нужен профессионал. Посоветуемся». Борис Ельцин не скрывал того, что некоторые люди из его окружения или имевшие к нему прямой доступ считали, что Примакова нужно менять. Он человек старой команды и плохо впишется в новую, и даже предлагали президенту другие кандидатуры. Но Ельцин, чье слово тогда на территории России было решающим, намеревался поступить демократично. Пусть сотрудники разведки сами скажут, какой начальник им нужен. «Словом, вот как вы сейчас скажете, так и будет», — пророкотал Ельцин. «Прошу высказываться. Кто начнет?» Я спрашивал потом, что же было написано на лице Примакова в тот момент, когда Ельцин предложил его подчиненным решить судьбу своего начальника. Напряженность? Волнение? Фаталистическое спокойствие? Дело на равнодушие. Говорят, что он держался очень достойно. К тому времени он проработал в разведке меньше 3 месяцев. Горбачев-то ценил Примакова, но мнение бывшего президента теперь могло ему только повредить. Взаимная нелюбовь бывшего первого президента СССР и первого президента России не угасла и после отставки Горбачева. Никакой горбачевец не мог в принципе нравиться новым обитателям Кремля. Ельцин не забыл и не хотел забыть, что и как в течение нескольких лет, начиная с февральского 1988 года пленума ЦК КПСС, на котором он был выведен из состава кандидатов в члены Политбюро, а затем и снят с должности первого секретаря Московского горкома, делал с ним генеральный секретарь. Горбачев был уже поверженным, но все еще врагом. Людей Горбачева воспринимали как перебежчиков из вражеского лагеря, доверять которым нельзя. Наверное, был и циничный расчет. Чем больше горбачевцев убрать, тем больше высоких должностей освободится. Примаков занял место начальника разведки достаточно неожиданно, хотя говорили, что Евгений Максимович всю жизнь носит погоны под штатским костюмом. В этом уверены не только за рубежом, но и в нашей стране. Считается, что Примаков начал карьеру разведчика на Ближнем Востоке под крышей корреспондента «Правды».